Мы сегодня хотим продолжить нашу беседу насчет темы «Учиться стареть». В прошлый раз мы говорили о значении старости, о тех благословениях, которые старость приносит с собой, и о том, какие обязанности имеют старые люди. Сегодня мы хотим на эту тему или о старости поговорить с другой стороны, потому что у всякой вещи есть и хорошая, и отрицательная сторона. То же самое и у старости. Псалмопевец говорит в 70-м псалме в 9 стихе: «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». О молодости своей, о юности Давид говорит совершенно иначе. Он говорит, что «не помяни грехов юности моей». Но о старости псалмопевец просит: «Господи, не оставь меня», потому что многое в старости у нас, людей, изменяется. Мы прочитаем еще одно местописание из книги Екклезиаста, 12 главы, первые 5 стихов. Здесь Соломон образно показывает старость со всеми своими негативными проявлениями, и мы, пожилые люди, это на своем опыте уже многое увидели. Екклезиаста, 12 глава, первые 5 стихов. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет ни удовольствия в них». То есть покайся во время юности, а не в старости. Почему? «Доколе не померкли солнце и свет луны и звезд, и нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом», то есть когда ноги начнут дрожать, «когда согнутся мужи сильные, когда руки уже у нас не держат, когда перестанут молоть мелющие, потому что их осталось немного, когда зубов мало во рту, и поворачиваться смотрящие через окно, когда очки у нас на носу, потому что мы нехорошо больше видим, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будут, значит, когда мы глухими становимся и нехорошо больше слышим, когда встает человек по крику петуха и замолкнут черти пения», то есть когда бессонница в старости начинается и утром спать больше не можем, «и высоты им будут страшны, и на дороге ужасны», когда мы не уверены на ногах больше, потому что падаем и спотыкаемся, «и зацветет миндаль, когда волос у нас поседеет, миндальный цвет, и отяжелеет кузнечик», то есть когда саранча наши головы, волосы унесут, и мы лысыми становимся, мало волос. И говорит под конец Соломон здесь: «Ибо отходит человек вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщики». Потому что человек так потихоньку готовится к смерти. Вот именно в этих 5 стихах Соломон показывает, что такое старость, какие проблемы потом возникают. Так что старость приносит с собой не только много благословений, как мы в прошлый раз говорили, и много обязанностей, но она приносит с собой и различные бремена. И вот, слушая то, о чем мы сегодня и в следующий раз будем говорить, я заранее хочу предупредить: пусть каждый себе принимает то, что ему подходит. Есть проблемы старости, которые не всех встречают. Одного это, другого то. И если одно и другое у нас еще не появилось, то будем за это благодарны Господу. А если что-то есть в нашей старости, какие-то проблемы, то мы будем Господа просить, чтобы Он помог нам правильно с этими проблемами обращаться. И это особенно важно и для молодых, потому что они ухаживают за старыми. И чтобы они знали, как нужно поступать со старыми людьми и почему мы, старые люди, такие. «Стареть – это самая тяжелая работа для большинства людей», – сказал кто-то. «Легко научиться читать, писать, ездить на машине, варить, стряпать, но все это со временем не уметь больше, потихоньку в сторону быть отодвинутым. Это очень тяжело. Легче получить права, чтобы ездить на машине, чем нам, старикам, отдавать свои права, сознавая, что я больше не могу. И так оно во всех вопросах жизни». Физическая сила у старых начинает оскудевать, и способности исчезают. Голова не может так больше хорошо соображать, обдумывать, рассуждать о различных вопросах, оно нам просто тяжелее. Спина не может без боли нас больше носить, так как это было раньше, когда мы были молодые. Ноги не держат больше так уверенно, мы часто спотыкаемся, падаем. Нам трудно уже часто ходить далеко, не то что бегать и прыгать, это вообще уже не получается. Зрение ослабевает, слух теряется, руки и ноги начинают дрожать, и привычная работа уже не так хорошо получается, как раньше. Как-то я посетил одну старую сестру, и она говорит: «Да, мы-то старые такие, у нас зубы в кармане, уши в стакане, а глаза на носу». Действительно, так оно получается в старости, эти все протезы, хорошо, что они есть, но еще лучше, когда они не нужны. Но со временем мы одно и другое начинаем потихоньку приобретать. Один брат когда-то сказал так: «В старости все убывает, и память, и зрение, и слух, только глупость добавляется». Тяжело это слышать, но фактически так. Часто думаешь: ну почему я так поступил, почему я так сделал? Оно действительно так. Не мудрость добавляется. Это до определенного времени мудрость добавляется, а потом она начинает убавляться. И это надо вовремя увидеть и вовремя осознать. Это путь каждого человека. Когда-то Иисус Христос рассуждал и об Иоанне Крестителе, и Иоанну Крестителю говорили о Христе. И вот тогда этот Иоанн сказал такие слова о Христе: «Ему должно расти, а мне умаляться». Нашим детям и внукам должно расти, а нам? Нам умоляться. Это больно, это трудно, но это закон Божий. И старые люди, наши родители, прародители шли этой дорогой, а теперь наша очередь настала. Оно больно, оно трудно, но мы этот закон природы, закон, который Господь вложил, мы не изменим и мы не будем исключением. Когда-то один сын сказал своему отцу: «Папа, говорит, если бы мы, дети, не добавляли, не росли, мы же были бы ненормальными детьми». Ну, конечно, все нормальные дети, они растут. А сын говорит отцу: «А если бы вы не убавлялись, вы бы тоже ненормальным дедом были». Действительно так, нормальные дети растут, а нормальные старые люди, они умаляются, ничего не поделаешь. И с этим надо мириться. Давид когда-то сказал Соломону, своему сыну, в старости эти слова: «Я ухожу в путь всей земли». И вот дорога к смерти – это дорога через старость, если не случится какой-то несчастный случай, то есть между нормальной жизнью и смертью у большинства людей старость. А это старость – время постепенного убывания. Увеличивается в старости и наша зависимость, в первую очередь, от Господа. Старые люди больше рассчитывают на милость Божью. Они знают, что физические силы их покидают, и они больше и больше зависимы от Господа Бога. Пожилые супруги больше зависимы друг от друга, потому что один без другого трудно уже могут. Они должны помогать один другому. А потом многие зависимы от своих детей – или от внуков, или от тех людей, которые за ними ухаживают. Потому что под конец человек все меньше и меньше самостоятелен, и он вынужден принимать помощь от других людей. Дети возрастают, начинают быть самостоятельными, а старые люди убывают, и они становятся больше и больше зависимы. Дети у людей вырастают, а у Бога дети умаляются. Покуда он их заберет вечность. Здоровье тоже слабеет и ухудшается обычно в старости. На это часто мы, старые люди, жалуемся. Как-то я посетил одну сестру и говорю, как ваши дела? Да, говорит, как у нас, стариков? Когда мы собираемся, мы поем песни плача Еремии. Я говорю, что вы под этим подразумеваете? Ну, когда каждый расскажет свои болячки, свои недуги, получается целая песня с многими куплетами. Ну, а фактически, когда эти песни поются, кому они помогают? Мне от этого легче не будет, если я буду жаловаться на свои недуги. У каждого свои. А ведь мы часто хотим, чтобы другие нас послушали. Ведь это мои болячки, а другие о своих хотят говорить. Но оно никому не помогает. Поэтому лучше эти песни плача не петь. Они никому благословения не дают и облегчения не дают. Библия говорит, за все благодарите. И в старости нам этому надо научиться, чтобы не быть ворчливыми, недовольными людьми. Герхард Эштеген, который написал многие хорошие песни, которые мы сегодня еще поем, сказал когда-то так. «Когда мать укладывает своего ребенка спать, то она его сперва раздевает. Это Господь теперь делает со мной». В старости Господь забирает у нас наши способности, наши таланты, наши труды и обязанности. Он раздевает нас. Как мать готовит ребенка ко сну, так Господь потихоньку готовит нас к смерти, готовит для вечности. И ребенка обычно во всей одежде не ложат спать. Так и Господь, забирая у нас многое, что мы умели и что мы делали, в нашей душе возбуждает желание как можно скорее уйти к Господу. Он так подготовляет потихоньку нас к переходу вечности. Старым людям, значит, о некоторых старых людях Самуил Целлер сказал такие слова. «Иногда мать укладывает своего ребенка спать в потемках. Часто у старых людей нету памяти и нету разума. В потемках он уходит в вечность. И это так бывает. Не каждый человек сохраняет хорошую память и разум свой до конца своей жизни. У старых людей иногда, смотря из-за какой болезни он страдает, разум исчезает. Все чаще старым людям приходится посещать врачей, бывать в больницах, покупать лекарства. Молодые люди теряют силы и здоровье, чтобы зарабатывать деньги. Старые люди тратят деньги, чтобы купить чуть-чуть здоровья и силы, а здоровья не купишь. Купишь лекарства, но здоровье купить невозможно. Оно ушло раз и навсегда, и оно потом полностью не вернется. Мы можем получить облегчение от наших недугов, но исцеление полное старые люди обычно уже не получают. С приходом старости меняется и характер человека. И он меняется обычно не в лучшую сторону. Кажется, мы, старые люди, набрались ума, набрались опыта жизни. Мы должны теперь быть более мудрыми людьми. Но, к сожалению, это не всегда у нас так получается, как хоть мы и стараемся к этому. Старые люди часто бывают неуверенные, нетерпеливые, сварливые, ворчливые, недовольные. Сам не могу. Должны дети делать. У них не всегда время есть, и я тогда недоволен. Хоть вот у вас никогда для меня нету времени. Или молодые сделают иначе, чем мы сами раньше делали. И не так. И мы опять недовольны, что не так сделали, как мы бы хотели. И часто мы тогда, расстраиваемся, нервничаем. Соломон говорит в 15 главе притч, в 18 стихе, «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый умирает, утешает расплю». Когда мы в старости, можем быть терпеливыми, можем молчать, можем как-то сносить различные бремена. Это намного лучше. Притчах, 16 глава, 32 стих. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя городов». Когда капризничают дети, то их за это отстегнут хорошо, потому чтобы они больше не капризничали. Или когда ребенок бросается на землю, дрыгает руками и ногами, как это неприлично, его наказывают, чтобы он это не делал. Но если это делают старые люди. Я знал одну сестру, она уже в вечности, когда что-то было не по ее, она бросалась на пол и дрыгала руками и ногами и кричала. Но ребенка за это хорошо отстегнут. А что со старухой делать? Я знал женщину, которая, когда что-то не так, она дергалась и топтала ногами, и кричала, что слюни брызгали. Вот это дитё Божье так себя ведет. Я знал одного старого человека, когда не по его воле было, и он сердился, бросал шапку на пол и топтал на этой шапке и кричал. Я это видел. Ну, думается, ну, как неприлично, когда старые люди себя так ведут. Я буду говорить только об различных случаях, которые я сам знаю, сам видел, знал этих людей, не называя их имена. Поэтому, смотря за долгие годы служения на поведение различных людей, я невольно пришел к тому, что об этой теме нам надо говорить. Нам надо друг другу указывать на те недостатки, которые иногда в нас, у старых людей, и говорить, какие последствия они с собой приносят и как против него бороться. Нетерпение вредит себе и вредит другим. И дети расстраиваются, или внуки, и мы недовольны. И никому пользы, а сатана доволен, что он мог нетерпением вывести нас из себя и нарушить мир. Старые люди часто недовольны и сварливы. Павел говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Тем более у нас мир в стране. Мы со своими семьями, пенсия идет, каждый день можно закупаться, собрания есть, гонений нету. Ну какие проблемы? Ну умереть все равно всем придется. А смерть ищет причины, без болезни обычно люди не умирают. И старость есть на то, чтобы готовить нас к вечности. Ну к чему быть недовольной? Умереть все равно придется. 10 лет раньше или позже. Бог на небе приготовил для нас нечто лучшее. К чему тогда ворчать и быть недовольным, спрашивается. И тем не менее, сатана иногда удается нас к этому совратить. Особенно в старости. Старые люди недовольные, сварливые, ворчливые. И через недовольство возникают потом ссоры и распри. Лев Толстой, русский писатель, писал как-то об одном старом русском царе, который всегда был недоволен и сварливый. И вот когда врачи его обследовали, ему посоветовали, надо найти счастливого человека и его рубаху надеть недовольному царю. И он тогда, царь тогда будет доволен. Ну ты же царь, ну что тебе еще надо? И вот во всей России стали искать счастливого человека и не нашли. В России не было счастливых людей. И вот молодой сын царя как-то идет по улице, и вдруг слышит, кто-то поет громким голосом в одной хате. Он тогда сообщил царю, что вот я слыхал, пел человек в хате в своей, видать, он счастливый. И царь посылает туда министра и говорит, за любые деньги купи его рубаху. Ну, когда пришли к этому мужику, спрашивают, ты счастливый? Да, говорит, я счастливый. Ну, продай рубаху за любую цену. А он зипун расстегнул и говорит, а у меня рубахи нет. У него зипун на голом теле. И ты счастливый? Да, говорит, что меня переживать? И царь устыдился. Нищий, счастливый и может петь, не имея даже рубахи. А он, царь, ворчливый и недовольный. И мы обеспечены во всех отношениях, особенно в этой нашей стране. Мы сейчас недавно побывали несколько недель на Украине, в Молдавии, видели эту нищету, видели эти проблемы тех людей, которые там находятся, особенно старых. И если то сравнить с нашим положением, то грешно нам быть недовольными своим положением и ворчать на то или на другое. Пусть Бог нам поможет быть счастливыми, довольными людьми, чтобы мы не только пели, а и в сердце думали, мы дети Божьи, мы всех счастливы, мы все счастливые на всей земле. Старые люди часто начинают забывать, забывчивость появляется, память исчезает. Один старый брат, ему уже 101 лет, как 101 год, как-то говорил, годы раньше уж еще, когда он один был, жена его давно умерла, говорит, память исчезла. Пришел в магазин закупаться, а забыл, что я купить хотел. Ну, в следующий раз я все записал на бумажке, чтобы не забыть. Пришел в магазин, а бумажку дома забыл. Опять не могу покупать. Ну, в следующий раз я уже бумажку в карман положил заранее. Пришел в магазин, очки дома забыл. Я прочитать не могу, что я купить хочу. Ну, в следующий раз и очки, и бумажка, все купил, все положил в тележку. Подъезжаю к кассе, бумажник забыл, платить не могу. Так оно в старости. Один говорит, иду в гараж зачем-то, а забыл, что я принести хотел. А сестра говорит, стою у холодильника и не знаю, что я взять хотела. Положила я соль в суп уже или нет, не знаю. Так бывает у различных людей свои проблемы в этом отношении. В каком-то отношении память исчезает, а где-то она очень крепкая. Кончилось собрание. Две сестры идут домой. Одна другую спрашивает, а что сегодня сказал первый брат? А я не помню. А потом через время говорит, вот та сестра 40 лет назад меня сильно обидела. Вот эта обида, она заела, засела, это запомнилось. А то, что сейчас проповедовалось, оно не так важно было, оно не задело, поэтому оно не запоминается. Так что быть забывчивым, это одна из проблем старости. Но часто мы забываем, что мы сами были молодыми. И когда мы были молодыми, мы часто были недовольны на наших родителей. А сегодня мы поменялись просто ролями. Наши дети молодые, а мы старые. И мы это забываем. Мы хотим, чтобы дети все понимали и думали, и делали, как мы. А когда мы молодые были, у нас тоже еще столько опыта жизни не было. И вот это не надо забывать, что мы тоже когда-то были молодыми. Старые люди часто бывают обидчивые. Что-то не так сказал, и уже обида. Мы считаем, мы старые, мы родители, нас надо почитать и уважать, но когда мы поступаем неправильно, и нас поправляют, нас это задевает. И мы говорим, да, цыпленок или яйцо хочет курицу учить. И нас это заедает тогда. А фактически надо во все времена жизни учиться. И в старости на многому есть учиться. И старые люди часто бывают завистливы. Вот у него пенсия больше, у него комната больше, вот за ним лучше ухаживают, вот он в другом состоянии или положении. И мы смотрим на тех людей, у которых лучше, которые в лучших обстоятельствах жизни и условиях находятся, чем мы. И это признак собственного «я». Это от старого Адама, это невозрожденное «я». За все благодарите. Великое приобретение – быть довольным, быть благочестивым и довольствоваться, а не постоянно смотреть на других людей. Яйцо и мячик оба круглые. Но мячик можно пнуть ногой, он отлетит и круглым останется. А яйцо чуть заденешь, оно разобьется. И вот в старости мы подобно сырым яйцам часто становимся. И наши дети и внуки не знают, с какой стороны подойти, чтобы и нас не обидеть и не огорчить. Мы же родители. А с другой стороны, мы не всегда правы. Нас надо поправлять. И если нас не поправляют, мы в этом своем самоуверенном состоянии утверждаемся, и с нами тяжелее и тяжелее бывает. Так что будем помнить об этом. И если мы от Господа получаем определенный опыт жизни, набираемся мудрости и считаем, что мы старые люди, умные, мудрые, то надо помнить, какова же мудрость от Господа Бога. Иаков говорит в 3 главе, в 17 и 18 стихах, «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицеприятна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Плод, значит, мудрость свыше послушлива. И мы, старые люди, должны слушаться. «Ти лес сих саган», то есть И мы, старые, должны принимать советы и корректировку. И вот тогда будет плод правды в нас, если мы будем хранить мир и правду. А если мы служим к тому, что из-за нас в доме бывают проблемы, то мир нарушается, и это не должно быть так с нами в старости. Об Аврааме мы читаем: «Авраам умер в старости доброй». О Давиде мы читаем: «Давид умер в доброй старости». Старые люди бывают многие, или старыми бывают многие люди, но не у всех людей старость добрая. У многих старость нехорошая. И старость не радость, говорит поговорка. А почему у многих нехорошая старость? Характер нехороший. Об этом надо заранее думать. Кем мы были в молодости, это сказывается в старости, когда наши острые грани и углы больше и больше наружу вылазят. И тогда вот этот характер, то, что не было обчесано, обстрогано, обшлифовано, оно показывается наружу. И старые люди часто чувствуют себя лишними, одинокими, оставленными, особенно в нашей стране. Я говорил в прошлый раз, что у нас больше 600 тысяч людей в домах престарелых. У них или нет детей, или дети их просто не хотят, и внуки, они их отпихивают в сторону. Слава Богу, что среди наших людей оно не совсем так. Но что старые люди, они не так нужны больше, поэтому они чувствуют себя сейчас лишними. Они не могут принести больше столько пользы ни в семье, ни в церкви, и им приходится отступать потихоньку назад. В другой раз мы об этом больше говорим. Им приходится уступать место молодым, а это часто обидно. Не хочется уходить, хочется оставаться еще. Мы держимся за свое место в семье или в церкви. И поэтому мы чувствуем себя тогда поставленными в угол, оттесненными, что неправильно с нами поступает. Ведь то и то-то мы все делали когда-то, а вот теперь молодые нас не хотят. Старые люди часто требовательны и упрямы. Вот сейчас надо мне поехать в кассу. Ну, давайте после обеда. Нет, сейчас. Ну, давайте завтра. Или нет, сейчас. И потом звонят к одному, к второму, к третьему, покуда, наконец, кто-то найдется, чтобы сейчас поехать. Ну, ведь кассу можно и завтра поехать, пенсию можно и на следующей неделе снять. Или другой звонит: мне надо ехать парикмахеру. Сейчас некогда, давайте после обеда. Нет, сейчас. Сегодня не получается, давайте завтра. У тебя никогда нет времени для меня. Ну, у молодых людей своя работа, свои термины, свои планы. Есть вещи, которые не обязательно надо делать теперь. Одну пожилую читу я спрашиваю: почему вы в собрание не приходите в субботу? А мы в субботу купаемся. И после бани мы в собрание уже не можем идти, потому что мы устали. Но почему же вы в пятницу не купаетесь? А раньше в субботу всегда купались. Но это было в России, а теперь вы не работаете. Вы можете в любой день купаться, а ты нам не указывай. Мы будем делать, как хотим. Ну, пожалуйста, вы можете делать, как хотите. Но это упрямство. Как-то посетил одну семью, мать больная, и у нее надо перевязки менять часто, потому что имела свою открытую рану. Она упрямая: нет, не будем менять. Ну, просят дети: мама, ж надо поменять, ведь нехорошо пахнет, неприятно. Нет, и все. А потом она срывает повязку, бросила детям: о, самый мудрый уступает, der klügste gibt nach. Значит, эти дети глупые, неразумные, они что-то плохого хотят. Вот так со стороны получается. А вот умная мама, которая фактически упрямая мама, она считает, что она права. И потом часто слезы бывают и недоразумения из-за таких ненужных различных проблем, которые мы себе и другим создаем. Это тоже плоды нашего старого «я», и они приносят нам и другим только горе и проблемы. Любовь является лучшим лекарством против этих проблем, которые не всегда, но часто появляются у старых людей. Апостол Павел пишет в послании, первом послании к Коринфянам о любви в 13 стихе, 13 главе. Я прочитаю некоторые стихи с 4 по 7. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Когда наши дети были молодые, и мы руководили ими, обеспечивали, кормили, обслуживали, воспитывали, все хорошо. Теперь эти дети выросли, мы стали старые и зависимы от них. И часто нам кажется, что дети не имеют любви к нам. А вот мы имеем. А если действительно мы достаточно любви к детям имеем, почему искать свое? Почему настаивать на своем? Почему обижаться? Любовь не ищет своего, она не обижается, она не раздражается. А ведь мы любим своих детей, ведь это плоть от нашей плоти. Мы дали им и зародыш жизни, и зародыш греха. И эти люди, дети будут сопровождать нас до смерти. Почему же в конфликты вставать различные с этими детьми? Как-то врач в доме престарелых обходит все палаты. Везде люди недовольны, жалуются один на то, другой на другое. Вот он подходит к одному парализованному, он лежит в постели, всегда доволен. И врач спрашивает, ну почему, вот когда все другие недовольны, вы довольны своим положением? Но он говорит, я принимаю 2 таблетки, и они мне очень помогают. Ну какие, скажите, я и другим их припишу, чтобы другие были довольны. Он говорит, утром я принимаю таблетку благодарности. Я благодарен за то, что я в этом доме, что чистая постель меня кормит, за мной ухаживают. Я так благодарен Господу Богу за общение с Ним. И весь день могу так благодарить Бога. А вечером, перед тем, как заснуть, я беру 2-ю таблетку. Это быть довольным, довольствоваться. Я так доволен, что прошел и этот день, что я ближе к вечности на день подошел. Я спокойно засыпаю. Действительно, быть довольным, быть благодарным – это не тяжело, это недорого. Нет, это тяжело, это тяжело. Нам, старым, тяжело. Это недорого, но тяжело. Но это так нужно, потому что Библия говорит, чтобы мы за все благодарили. Старые люди часто не хотят уступать место молодым. Хоть, может, дома, в кухне или в церкви, особенно у служителей. Это очень важная проблема. И на эту тему мы еще будем один день вместе в одном собрании говорить. Это особенно важно для служителей, потому что если служителя не заблаговременно оставляют служение, их придется убирать. На обгон пойдут другие, или их просто сдвинут в сторону, и останется горький осадок у старых служителей. Поэтому лучше немножко заранее уйти со служения, чтобы всем еще было жалко, чем быть до того времени, покуда все довольны, наконец ушел, и никто не позовет. Он никогда никому не будет нужен. И это надо нам, пожилым, особенно хорошо сознавать. Смиряться с этим очень важно, но очень необходимо, но очень важно и очень необходимо. Вы, матеря, часто расчесывали волосы вашим дочерям. И когда волос был запутанный, и вы его расчесывали, дети часто плакали, кричали, и кто был виноват? Ну, мама или расческа? Так же. А когда волос не запутанный, то расческа не болит тогда. Она не причиняет боли. А ведь виноват ребенок, который запутал свои волосы. А не мама и не расческа. Когда у нас достаточно смирения, то нам не больно, когда нас смиряют еще. А когда смирения нет, и Бог нас смиряет, мы выступаем, и нам больно. И именно это признак, что нет смирения, когда мы недовольны и когда нам все это не нравится. И поэтому Господь, желая взять нас достойными, приготовленными на небо, Он здесь обрабатывает наш характер. Места надо заблаговременно уступать молодым людям и в семье, и в церкви. Этих последователей, которые потом занимают эти места, не надо критиковать, не надо обсуждать, за них надо молиться и им надо помогать. И когда мы когда-то начинали служение, не было еще столько опыта и мудрости, как это часто теперь бывает у нас. Старые люди часто неряшливые и нечистоплотные. И так оно бывает. Начинаешь кушать, и обляпано все. Ну, вроде хочется и быть чистым, а не получается. Старые люди имеют часто нехороший, неприятный запах. Они неряшливые в перемене белья и одежды. Не так часто проветривается комната. Зайдешь старым людям, и часто дети в первую очередь открывают окно. Сам человек не чувствует это. Все эти мази, все эти компрессы, да все эти, значит, все, что делает на растирание, они дают запах. И у каждого человека, у старого человека это еще больше. Поэтому надо проветривать, надо менять белье, надо купаться чаще. Один брат из вашего города остался один, он редко купался, его возили другие в собрания, и дети этой семьи, которые возили, не хотели больше, чтобы он был с ними в машине, потому что он так нехорошо пах. В собрании никто не хотел рядом с ним сидеть или с другой сестрой. И вот брат говорит один, вот вам бутылка одеколона, и перед тем, как поедем в собрание, вы немножко побрызгайте. А на другой день он говорит, я выбросил, вы мне яд купили, вы отравить меня только хотели. Но эти не знали, что сказать. Оно так. Поэтому мы должны сами стараться быть чистоплотными, насколько можем. Это неряшливость, это признак старости. Оно автоматически у большинства людей получается, так как руки дрожат, и мы не так уверены, то прольем, то разольем, и из-за этого оно получается. Поэтому не надо обижаться, когда нас попрекают, когда поправляют, когда нам об этом говорят. Некоторые старые люди очень любопытны. Поговорка говорит, любопытство не порок, но большое свинство. Нам, старым, не надо все знать, но, имея много свободного времени, мы часто хотим знать, где что делается, кто что говорит. Оно приводит очень часто к сплетням. Мы что-то недослышали, потому что глуховатые, что-то недопоняли, а потом начинаем говорить дальше, оно не соответствует. И получается, что мы сплетничаем. Ну, к чему нам оно? Была у нас через несколько домов на соседней улице одна старая сестра. Она очень глухая была, но очень любопытная. И обо всем она спрашивала. И спрашивала так громко, чтобы слышать свой голос. И внуки, дети отвечали так громко, чтобы она слышала. И мы, живя сотни метров от них, хорошо слышали, что они у себя во дворе говорили. И однажды она опять раз, второй, третий раз спросила, недопоняла, и внучка одна кричит, «Бабушка, не надо быть такой любопытной, а я не любопытная, я только любознательная». Ну, можно немножко иначе назвать, а фактически то же самое любопытство. Ну, к чему все знать? Ну, и без нас будут люди жить, знаем мы это или нет. Молодые люди из-за этого нас старых часто недолюбливают, что мы любопытные. Как-то сидел я на одном браке, передо мной сидел ряд старых братьев. Заходит молодежь, парни, девушки, и вот они начинают перешептываться. Вот это того невеста, вот этот жених той, а у них тогда свадьба, Думаю, как они все это знают? Я ничего об этом не знал. А они все об каждом знали. Ну, кто, где они всю эту информацию собирали? И часто, посещая старых людей, я удивляюсь, как они осведомлены о очень многих вопросах и в родстве, и в семье, и в церкви. Хорошо, если это ко благу, а если сплетни идут, если лишние разговоры, к чему это? Без этого мы можем попасть на небо. Нам не нужно все знать. Наоборот, если меньше знаешь, иногда даже легче на душе. Иногда у старых людей не всегда появляется скупость. Люди начинают держать свои деньги, считать их, боятся кому-то что-то дать и боятся за свое будущее. Скупость – это тоже порок, и притом очень злой порок. Павел пишет Тимофею: «Ибо корень всех зол есть серебролюбие». А Ефесянам он пишет: «Ибо знайте, что никакой любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Жадные и скупые люди на небо не попадают, хотя являются членами церкви». Так говорит нам Слово Божие. Правильно потреблять и раздавать то, что мы имеем в старости, то есть нашу лишнюю пенсию, надо правильно, чтобы быть и в этом примером, и благословением для других. Как часто именно из-за денег возникают эти ссоры между родителями и между детьми. Что-то не так поделили, тому да не так дали, здесь несправедливо разделили, и получаются проблемы. Как-то один брат, когда его спросил: «Как ваши дела?» Ну, он говорит: «Как дела? Когда живешь с детьми, тем более если они неверующие, надо в старости научиться трем важным словам – глотать, молчать и дарить. Schlucken, schweigen und schenken». Когда мы можем глотать те пилюли, которые дают нам, и они нам не нравятся, когда мы можем молчать на это, и когда мы можем что-то и подарить, и не только в материальном отношении, но и нашу любовь, и нашу благодарность, тогда дело идет намного лучше. Мы не хозяева наших сбережений, нашей пенсии, мы только управляющие ими. Это Господь нам дает. Это мамон, они праведны. И этими деньгами мы их заработали, они наши, но с ними мы должны правильно тоже, их должны правильно употреблять. В одном селе жил очень богатый бауэр. И в том селе жил еще и один бедный человек, который обтесывал камни и мастил мостовую. Богатый не был верующим, он не боялся Бога, а этот бедный был очень богобоязненным человеком, Йорк его звали. И вот однажды он опять обрабатывает молотком и зубилом свои камни на мостовой и размышляет о небесном Иерусалиме. Он не мог понять, как люди стремятся иметь больше, чем могут съесть, чем больше, чем им нужно. И что думал он о том, что у многих богатство будет помехой для того, чтобы быть спасенным. И вдруг прервал его размышления чей-то голос: «Доброе утро, Йорк!» Посмотрел: «Доброе утро, господин!» Это был именно этот богатый бауэр. Верхом на коне он ехал в город для того, чтобы снять деньги с банка. Он говорит: «Видишь все эти поля пшеницы? Это все мое». «Да». «А вот эти луга, видишь? Тоже мое. А вон тот лес тоже мое. И ту мельницу я тоже купил. Все, что ты видишь, мое. Хорошо». А говорит: «Небо, это тоже ваше?» «Как ты имеешь в виду?» «Ну, я спрашиваю, это все ваше, а небо тоже ваше?» Говорит: «Нет, небо это не мое, а небо мое», говорит этот бедный мужик. Богатый до того был ошеломлен, он стеганул коня: «Некогда с тобой больше разговаривать». Но над этими словами он некоторое время размышлял. Но когда он снял деньги, побыл в кабаке, веселым вернулся домой и лег спать, он все забыл. Ночью ему снится сон. Самый богатый человек в селе умер. И он проснулся. Сердце болит. Никогда не болело. А люди говорили: «Такие здоровые, как ты, часто падают, как дерево, и мертвые. Ну и жили я умру? Сон был, самый богатый человек в селе умер, а ведь я самый богатый человек в семье». И он не знает, не хочет ни вздохнуть, ни пошевельнуться. Как же так? Ну и жили я теперь умру? Но под утро оно отпустило, он опять заснул. Когда он проснулся, открыл ставни, проходит мимо его родственник, плотник. Он говорит: «Ты куда, столяр? Куда?» «Да, говорит, надо размеры для гроба снять». «Как? Кто умер?» «Да, говорит, вот этот Йорк, этот бедный каменотес, он умер». «Как? как? Да, говорит, он умер, и я иду, значит, размеры снять для гроба. Так, он, оказывается, самый богатый человек. Ему принадлежит небо, а мне вот только это все. И тогда он понял, что Йорк был богаче его. Поэтому в старости мы должны готовиться к переселению. По-человечески мы рассуждаем, мы первые кандидаты смерти из наших семей и из наших церквей. И кому, как не нам, готовиться к переселению, а не держаться за эти деньги, за тряпки и все, что у нас есть в нашем квартире. У старых иногда неправильное отношение к смерти. Некоторые люди никак не хотят умереть, и чуть что заболело, бегут к врачу, молитесь за меня, любые лекарства принимаются как можно больше, человек боится умереть. Как же в Библии написано, что Бог приготовит для нас нечто лучшее? Если мы верим Слову Божьему, то мы верим, что на небе у Бога лучше, чем на земле. А почему же мы так смерти этой боимся? Умереть придется все равно. Значит, невольно появляется мысль, он не готов к смерти, поэтому он ее боится. Или некоторые люди недовольны, что смерть не идет. Помню, как одна сестра часто говорила, когда я говорил, вот тот и тот человек умер, как хорошо, но жаль, что не я умерла. Я говорю, смерть идет, получаем мы по очереди, и вне очереди умирать нельзя. Когда подойдет ваша очередь, то вы умрете, и никто другой. Так что избегать смерти или рваться к смерти – это неправильное отношение к смерти. Как-то посетил я одну читу, и говорили мы о будущем, о смерти. И он говорит, что мы договорились с женой, что я могу умереть первый. Я говорю, так, значит, Бог по заказу будет вам смерть посылать. А почему вы первый? Да, да. У него характер тяжелый, ему одному тяжело будет с детьми, говорит она, а я легче с детьми уживусь. Оно действительно так. Но разве это не эгоистично? Ты можешь вдовой побыть, лишь бы я вдовцом не остался. А любовь-то не ищет своего. Ведь это неправильное отношение к этому. Значит, пусть любимая жена останется одна, лишь бы она до смерти за мной ухаживала. Или наоборот. Как Господь усмотрит, это мы должны оставить в Его распоряжении. Тяжело болел муж одной сестры, я их не раз посещал. У него были страшные боли, морфий его уже не брал больше, он просто кричал иногда от боли. И жена говорит, я так прошу Бога, чтобы он забрал моего мужа. Мне так больно смотреть на его страдания, и если он умрет, я ни одну слезу не пролью. Я говорю, неужели вы это сможете сделать? Да, из-за любви к мужу, в знак благодарности, я не буду плакать. И вот брат умер. Прошли похороны. Она себя очень сдержанно вела. Неделю примерно после похорон я с ней поговорил. Ну как, сестра, вы тогда говорили, что вы не будете плакать. Прошли похороны, я, говорит, ни одну слезу не пролила. Почему? Ну, ежели я должна быть недовольной за то, что Бог услышал молитву и любимого мужа избавил от этих страданий, я благодарна Ему за это. Не все мы можем быть с такими сильными чувствами, с таким сильным характером, но это говорит о любви. Ради я согласен из-за любви к моему ближнему, к мужу или жене, на эту разлуку. Мы должны готовиться к этой смерти, рассчитывать на нее. Как-то умер брат, он уже долгие годы был слепым, был парализованным, он ничего не понимал, ничего не внимал, не говорил, не шевелился. И часто мы молились, чтобы он мог уйти в вечность, и вот он скончался. И сестра была неутешна. Я вдовой осталась, но ты ж не первая. Так мой муж в таком состоянии, уже сколько лет слепой, не может говорить, не может ничего, значит, соображать. И ты довольна, недовольна, ведь Бог его взял к лучшему. Почему ты так себя ведешь? Дети все неверующие. Какой пример ты показываешь своим неверующим детям? У нас вроде надежда на вечную обитель. Ты что, думаешь, что муж твой погиб? Нет, нет, он спасенный. Но неужели ему хуже на небе, чем здесь, если бы он еще лежал в своей постели? И мы часто не обдумываем, какой плохой пример мы показываем неверующим нашим детям и внукам, если так себя ведем. Просто мы и в этом отношении должны быть благословением для других людей. Любовь не ищет своего, говорит апостол Павел. Какие последствия этих пороков? Они не у всех, но что-то из этого у каждого из нас есть или что-то еще может появиться. Есть еще некоторые другие проблемы, о которых мы в будущем еще раз поговорим. Какие последствия вот этих пороков старости, когда мы, старые люди, неправильно обходимся с этими проблемами? Они, во-первых, нарушают сердечный покой. Я недоволен. Я обиженный, я сварливый, или жадный, или что есть, и у меня нету мира в душе, нету мира с Богом, нету мира в семье. И мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, говорит Павел. По уму, дети, вы должны так поступить. Но мир Божий превыше всякого ума, поэтому я не должен по уму поступать, а должен стремиться к миру. А если этого мира нет, если я виноват в этом, этого мира нет, и у меня совесть нечистая, и я в этом виноват перед Богом и перед людьми. Они отталкивают людей и не приносят благословений. Дети недовольны нами, и другие люди, они слышат это, и внуки, ну почему такой, был когда-то нормальным человеком, а теперь вот так, неблагодарный, сварливый, недовольный, ворчливый. И тогда мы начинаем говорить об этом, говорить другим людям. Кубанцы говорили, мусор за порог не выносят. А когда мы начинаем жаловаться на наших детей другим, вот дети так и так со мной поступают. Мы выносим мусор, а часто это неправда. Как-то одна сестра говорит, вот ты знаешь, что в той и той семье дети плохо относятся к старой матери. Ей уже больше 90 лет, она лежала, недвижимая. И они ее даже не кормят. Вот смотри, пенсию ее берут и не кормят. И я посетил эту сестру. Стал с ней беседовать, заметил, что у нее память отнята вообще. И спрашиваю, а как аппетит? Да, говорит, меня сегодня еще не кормили. И в это время заходит ее сын. Говорит, мама, вы уже 3 раза поели, и 5 минут до того, как брат пришел, вы поели. Разве я сегодня ела? Так только что мы вас кормили, а я и забыла. А она-то рассказывает, что дети не кормят, а другие верят. И говорят плохое об этих детях, как часто так бывает. Или на того ребенка жалуемся, тот плохой, а на того жалуемся, этот плохой. И их натравливаем друг на друга. Кто-то должен ухаживать за старым отцом и матерью, а кто-то иногда приходит. И тот, кто всегда ухаживает, все эти шишки получает, он жалуется на него, а тот другой недоволен, что вот брат или сестра неправильно поступают. И как много мудрости надо тут правильно реагировать, чтобы нам не поносить наших детей, чтобы нам не натравливать их друг на друга. Надо готовиться к вечности, к переселению. Готовь себе необходимое к переселению. И это приводит к ссорам и соблазнам часто между детьми. И дети недовольны. А что ухаживать, если так она реагирует? А у старых часто нету памяти, нету разума. Поэтому не все, что говорят старые люди другим, когда их посещают, надо брать за чистую монету. И у нас когда-то может так же случиться. Это отталкивает людей и не приносит благословений. И это заразительно для других. Как часто старые люди посещают друг друга. И один жалуется другому, вот так и так со мной поступают. А другой говорит, а ты так не должен реагировать. Зачем ты это терпишь? Я вот делаю так и так. И начинают наставлять в противном отношении. И уходит посетитель старый, а здесь потом конфликт начинается. Вот они не так делают со своим отцом и матерью, а вы со мной так делаете. И это посещение послужило только к ссоре. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Пишет Павел евреям, поощряя к любви и добрым делам, а не настраивая против детей и против кого-то. Ведь часто так, когда кто-то посторонний приходит, вот заказывает, купи для меня, привези мне то и то, а тут же дети в семье, так они не хотят, они не делают. И сбоку получается, что действительно оно так. А часто-то ведь даже и не спрашивается. И этим самым мы своей семье приносим нехорошую славу. И этим со стороны мы показываем плохой пример молодым. И они, а поговорка говорит, старость не ограждает от глупости. И они приводят к тому, что молодые люди боятся состариться. Ну и жили я тоже таким стану, как мать или отец. И они боятся состариться. А когда человек в благословении в старости, человек, молодые не боятся этой старости. И вот неправильно поступая с этими всеми проблемами, мы отталкиваем чужих людей, отталкиваем своих детей и внуков, и они боятся стареть. Как же будет, когда я состарюсь? А ведь не все люди такие. Дал бы Бог, чтобы и мы не были из этих тяжелых людей. С бременами старости нужно правильно обходиться. Все это подготовка к переселению. Прежде чем деревцо пересаживают куда-то, его надо выкопать. Выкопать надо корни обрубить, надо вырвать из земли. Это Бог с нами делает и в старости. Он переселит нас в небесную родину. Он из этой земли должен нас выкопать. Он должен обрубить все корни, которые нас держат. Поэтому в старости он это делает. Насколько легче отпустить старых людей при смерти, чем молодых, которые еще нужны для семьи. А мы, для семьи мы не нужны. Живы мы или не живы, без нас обойдутся дети. Они взрослые, они обеспеченные. Они без нас могут. Поэтому это все оттеснение в сторону. Это все, что мы должны отдать, где мы должны уступить. Это обрубка наших корней. Это подготовка к переселению в вечность. Псалом 67, стих 20. Давид говорит, благословлен Бог всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он и спасает нас. То есть Он помогает нам носить. И вот эти бремена старости – нам надо носить. Мы теперь старые. Когда дети состарятся, они их потом носить будут. Когда наши родители были старые, они их носили. А теперь наша очередь подошла нести эти бремена, и Бог нам в этом будет помогать. Здесь в Германии говорят, состариться хотят все, но быть старым никто не хочет. Как это понять? Состариться, чтобы пенсию получать, чтобы не работать. Все хотят. А быть старым никто не хочет. Почему? Потому что старость – не радость. И последняя тема – условия для благословленной старости. Если старость имеет столько проблем с собой, слава Богу, что не для всех людей. И эти собрания у нас с той целью, чтобы мы научились стареть, чтобы мы кое-что в жизни делали иначе, не так, не повторяли все ошибки других. Какие же условия для благословленной старости? Старость никогда не является границей счастья. Часто мы думаем, раз постарели, все, померкли все звезды, зашло солнце, теперь только, значит, серая старость. Нет, нет, Библия этому не учит. Библия иначе говорит, жизнь в старости может быть полезной и счастливой, тогда, когда мы исполняем наши обязанности. Послание к Титу, 2 глава, 2 стих. Павел пишет, чтобы царицы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Все наоборот. Там мы говорили, все с другой стороны у нас часто. А тут Павел поправляет. Нет, не так. Ни ворчливые, ни недовольные, ни сварливые. Нет, наоборот. Бдительный, степенный, целомудренный, здравый в вере, в любви, в терпении. И если мы это достигнем, и для старцев Павел пишет, как мы должны в себя вести, тогда старость не будет для нас проблемой и бременем. Тогда мы и в старости можем быть счастливыми. Что же необходимо для счастливой старости? Три пункта, на которых мы еще заострим свое внимание. Первое. Чистая совесть и мир в душе за нашу прошлую жизнь. Старые люди прожили долго. Они и много добра делали, но часто и ошибки в жизни, и часто согрешали. Есть вещи, которые осознаны, есть вещи, которые, о которых никто не знает, как я в прошлый раз говорил, сестра перед смертью исповедалась, что она убила своих собственных детей, как часто старые сестры говорят, что они своих детей убирали, что не хотели этих детей. Мужья говорят о том, что были неверны где-то друг другу, или и жены говорят об этом. Есть различные проблемы. У старых людей долгое прошлое, но иногда и багаж грехов за спиной. И вот это надо заблаговременно все урегулировать. Может прийти момент, когда наша память оставит нас. Рассчитывать на то, что перед смертью я еще во всем раскаюсь, нельзя. Потому что часто у старых людей под конец нету памяти. Или они без сознания бывают. Или где-то, значит, они в реанимации будут находиться и умрут. Поэтому, желая иметь счастливую, спокойную старость, надо все эти проблемы урегулировать заранее. В притчах Соломон говорит в 28 главе, в 13 стихе, «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Сознаваться и оставлять. Не только оставлять, нет, сознаваться, исповедать надо перед кем-то и оставить, а скрывать. Бог знает, я перед Богом покаялся, люди никто не знает, Бог простил, а совесть грызет. И перед смертью часто эти проблемы опять возникают. Поэтому надо заблаговременно правильно все это урегулировать. Это иногда бывает очень трудно. Совесть смучит, стыдно. Признаться, что я вот то и то-то сделал когда-то, может, перед детьми, мужем или женой, или перед кем, но это крайне необходимо. Взгляд назад на нашу прошедшую жизнь должен быть спокойным и довольным. Псалмопевец Давид говорит в 102-м псалме, я прочитаю первые, в первых 5 стихах следующее. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Почему Давид мог так говорить? Он в своих грехах, а грешил он часто и грубо, он каялся перед Богом в том, что он делал неправильно. Так что, братья и сестры, если есть еще что-то в нашей прошлой жизни, и мы желаем иметь счастливую, беззаботную старость, надо заблаговременно во всем раскаяться. И при необходимости пойти к душепопечителю, пойти к кому-то из братьев и сестер, исповедать грех. И в Библии написано, Христос говорит, если двое или трое согласятся, о чем молиться у Отца, просить Отца во имя Мое, то будет им. Это надо обязательно сделать, если совесть в чем-то еще осуждает. Второе. Быть довольным своим настоящим положением. Наше настоящее положение разное. У кого-то еще дети, кто-то есть, кто-то живет один, Кто-то муж или жена остались, кто-то с мужем и женой еще живет. У кого-то больше здоровья сохранилось, крепость больше, у кого-то больше болезней и недугов. Мы в различном состоянии, но большую часть нашей жизни мы все прожили. И определенные проблемы мы все уже имеем, и они не уйдут, их будет больше. И с этим надо рассчитывать, и на это не надо роптать. Павел пишет римлянам, любящим Бога, все содействует ко благу. Бог это так хотел. Римлянам 8:28. Нам не надо завидовать тем, у которых положение лучше. Часто мы недовольны, вот почему я попал в коляску. Так смотри на тех, которые лежат в постели. Им хуже. Часто мы говорим, я уже плохо могу ходить. Так смотри, те вообще не могут ходить. Я посетил как-то одну сестру, она уже 30 лет лежала в постели. 30 лет. Одна сестра говорит, я получила письмо от знакомой женщины, она уже 56 лет была в постели. Значит, стоит ли нам ворчать, когда нам приходится ходунок этот брать, или когда с тросточкой надо идти? Надо смотреть не на тех, у которых положение лучше, мы завидовать начнем, а посмотреть на тех, у которых положение хуже. И это нам, нашу душу наполнит благодарностью. В одной песне поются слова «За каждую зимою весна придет опять, и за грозою солнце опять будет сиять». Так не останется, это кончится когда-то. Пройдет время, и наши страдания, наша старость не будет больше. Мы убудем вечности. Но какой след мы оставим? Мы-то будем там, за дверью этой жизни, а следы останутся тут для наших внуков, для наших детей. Что они о нас будут говорить в семье и в церкви? Об этом надо думать заранее. Как-то один неверующий царь имел при себе верующего министра, и он его не очень любил. Он искал повод, чтобы его убрать. И вот однажды он ему говорит, придумай какой-то текст, который бы подходил, или пословицу, текст, который подходил бы в любое время жизни. И этот министр попросил 3 дня на размышление. Через 3 дня он приносит ему раму, и там написан в этой рамке текст, и это время пройдет. Царь подумал и говорит, если мне хорошо, то я должен рассчитывать на то, что это время пройдет. Мне не всегда будет хорошо. А если мне плохо, то я должен радоваться. Это время пройдет, мне не всегда будет плохо. А ведь мы, верующие, знаем, что это время пройдет. Придет время, и мы будем в той стране, где нету слез и болезней, нету плача и смерти. Это время пройдет. Мы столько лет уже все не проживем, сколько мы прожили. Остался последний конец, короткий конец пути, может, для кое-кого. Поэтому это время пройдет. Нам нужно быть довольным нашим настоящим положением. Мы обеспечены, у нас все есть необходимое. Здоровье, оно не вернется. А это Бог так хочет. Он у старых людей все забирает, чтобы они готовились к переселению. Так что этот закон мы никак не сможем изменить. Не надо упрекать Господа, Бога и людей за свое положение. Екклезиаст говорит в 3 главе, в 11 стихе, «Все соделал он прекрасным в свое время». Бог делает все в свое время и делает все прекрасно. И Он хотел, чтобы я и ты получили эту болезнь, этот недуг. Он так хочет. Это по Его воле. А если я ворчу и ропщу против Бога. А как Господь с ропотниками поступал, мы знаем. Как в пустыне было этим ропотником. И чтобы Бог с нами так не поступил, нам не надо роптать. Осия говорит в последнем стихе, это 14 глава, 10 стих, «Ибо праведны пути Господни, и праведник ходит по ним, а беззаконные падают на них». Праведник доволен путями Божьими, а беззаконный, он спотыкается, Он протыкается, он недоволен. Почему, если есть Бог, почему он так делает? А когда мы недовольны, мы становимся с неправедником на один уровень. Мы хотим Божье благословение, хотим неба, а тут ворчим на Бога, который нас носит, как на орлиных крыльях. Исаия говорит, что насколько выше небо земли, настолько пути Божьи и мысли Божьи выше наших. Один брат сказал когда-то так, чтобы Бога во всем понимать, мы должны стать как Бог, а или Бог должен стать как мы. Но этого никогда не будет. Между нами и Богом, как пешком до луны. Поэтому мы никогда не сможем понять Бога во всех его вопросах и планах. Раз он так решил, значит так правильно. Как-то один еще не пожилой служитель заболел и не смог больше нести служение. И один брат говорит, да вот я не пойму, ну почему Бог так делает? Ты еще в силах, ты мог бы нести долгое еще служение, а Бог с тобой не так поступил. И брат ответил, отец не обязан своему маленькому ребенку давать отчет в своих поступках. Ребенок не имеет права требовать этого отца. И ребенок и не поймет отца. Ребенку достаточно знать, что папа его любит и делает правильно. А я, говорит, дитё Божье. И Бог не обязан мне давать отчет, почему он со мной так поступает. Мне достаточно знать, что Отец Небесный меня любит. И раз он так хотел, значит так будет хорошо. Поэтому мы должны научиться, хоть это очень тяжело в старости, быть довольными. Павел пишет или говорит в Деянии апостола в 14 главе, в 22 стихе. «Многими скорбями нам надлежит войти в Царствие Божие». Да, скорби – это часто секрет, это тайна для детей Божьих, но мы знаем, что это пути Божьи. К скорбям и страданиям надо нам правильно относиться. Апостол Павел пишет в послании к римлянам в 5 главе с 3 по 5 стихи. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам». Надежда не постыжает, а скорби дают терпение. Как-то один молодой брат пришел к одному старому и говорит, брат, мне не достает терпения. Помолитесь за меня, чтобы Господь мне даровал больше терпения. Они склонили колени, и старец молится, Господи, дай этому брату много скорбей. Утром дай ему скорби, в обед дай скорби, вечером дай скорби. И молодой не вытерпел. Так, брат, я же просил вас молиться о терпении, а не о скорбях. Говорит, ты интересный, ты хочешь пожинать, еще не посеяв. Скорби, они приходят, скорби порождают терпение, а ты хочешь жать и не сеять. А терпение без скорби не бывает. Как раз тогда, когда мы носим наши скорби, мы учимся терпению. Поэтому нам надо быть не надо быть недовольными, но наоборот, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. И третья, значит, и три причины для довольства. Почему я должен быть довольным? На этот вопрос отвечает Асав в 72-м псалме в последних стихах. И там он говорит, я всегда с тобою, то есть Асав всегда с Господом. Почему? По трем причинам. Первое, ты держишь меня за правую руку. Второе, ты руководишь меня светом моим. И третье, потом примешь меня во славу. Но если Бог нас за руку ведет, если Он руководит нами, если Он нас на небо в славу возьмет, ну к чему нам роптать? Ну к чему быть недовольны? Поэтому именно довольным быть нашим настоящим положением – это второй ключ к счастливой, довольной старости. И третье – не страшиться будущего. Мы еще не у цели, мы еще не умерли. Мы еще не умирали, мы еще не научились умирать. То, что мы много раз делали, как женщины, стряпать, варить, стирать, этому они научились. Если бы умирать было так легко, как что-то состряпать, а смерть что-то тяжелое. И Моисей, который видел многих умирающих, он говорит: «Господи, научи нас правильно счислять ли жизни нашей, чтобы приобрести сердце мудрое». Он тоже еще не знал, как он будет умирать, а умирать придется. А как, если перед смертью со мной будет тяжело? А если инфаркт будет? А если паралич разобьет? А если другая болезнь будет? Что будет со мной тогда? Кто будет ухаживать за мной? Эти вопросы нас очень часто волнуют. Не оставь меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня, говорит псалмопевец. И невольно мы переживаем, что будет с нами под конец. А ведь последний отрывок пути или отрезок часто самый тяжелый. Это мы видим у наших родителей, кто их сопровождал до конца. И тут должна быть уверенность, что Господь и дальше нам поможет. Мы должны быть спокойными, а не беспечными. Иисус Христос спал в лодке во время бури. А Иона спал тоже в корабле во время бури. Оба были на корабле, оба были на море, оба у обеих была буря, и оба спали. Но Христос спал спокойно. Он знал, что все в его руке, а он в руке Божьей. А Иона спал беспечно. Он ни о чем не думал, только сбежал от Бога. Мы не должны быть беспечны, но у нас должно быть спокойно на душе, как у Иисуса Христа было тогда. Мудрсон рассказывает один случай, что он посетил одну старую сестру, и она говорит, что сегодня вечером я съела последнее, что имела. Муж уже умер давно. Все сбережения, которые остались после него, я истратила. Пенсию я не получаю, и на завтра утром у меня ничего нету. И пастор удивился: ну как ты такая спокойная? Чем ты будешь, что ты будешь завтракать завтра утром? А это, говорит сестра, очень спокойно, я Богу поручила. Пусть он об этом позаботится. И он внутри как-то аж, он недоволен был. Ну какая беспечная старуха. Даже на завтрак у нее ничего нет, и она такая беспечная. Он ушел домой, утром опять проснулся, опять думает о ней. Он корзину наложил полную продуктами и пошел к той сестре, чтобы ей хоть что-то принести на завтрак и на обед. Когда он туда пришел, там люди в квартире, эта сестра вечером легла спать и утром больше не встала. За ночь она умерла. И Христос позаботился о ней, о ее завтраке и обеде, и вообще ничего не надо было. И с полной корзиной пастор идет домой, с другими мыслями. Так у кого же было больше доверия, у этой сестры или у него? Он хотел ей помочь. Она говорит: я Богу это все, значит, передала. Наше будущее передать Богу. Он знает, и он сделает так, как лучше для нас. Ты знаешь все, откуда ветры дуют, и бурю жизни укрощаешь ты. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен. Путь мой знаешь ты. Поэтому не надо переживать и плакать, и стараться подстраховать. Бог это сделает, если мы правильно относимся к Нему и к нашей старости. Освальд Кромвель был очень богобоязненным человеком. Он был выдающимся политиком у английской королевы. И вот она его однажды посылает во Францию, чтобы там с королем Франции решить одну очень тяжелую проблему. На корабле этот Кромвель переехал, значит, из Англии во Францию. Они остановились со слугой в гостинице, чтобы на карете утром ехать дальше в Париж. И в эту ночь он не мог спать. Ну, он так переживал. Это была такая проблема, которую он должен урегулировать. А слуга его лежал и громко храпел. И он не выдержал, разбудил его: ты что так спишь? Что храпишь? Он говорит: господин, а почему вы не спите? Ведь глубокая ночь. Ну, как спать? Вот у меня такая большая проблема. А слуга говорит: господин, вам можно задать пару вопросов? Ну, пожалуйста. Он говорит: слушайте, Бог с миром справлялся до вашего рождения? Ну, конечно, Бог без меня справлялся. А Бог после вашей смерти с миром тоже справится? Ну, конечно, Бог и без меня обойдется. Так если Бог до вас и после вас с миром справится, ну, предоставьте Богу мир и на это короткое время, что вы живете. Он рассмеялся и говорит: ты прав. И через короткое время они оба храпели. Они заснули оба. Но если Бог до нашего рождения мог все делать, как хотел, и после нашей смерти Он же тоже будет делать. Ну вот это короткое время, что мы еще живем, предоставим Ему, Он будет руководить и сделает лучше, чем мы сами. Не надо, как Сара там старалась, эту Хагар мужу подсовывать, или как Ревека там научала своего сына Якова: ты иди, да вот чтобы получить тебе первородство. Вот так делают часто пожилые люди. А потом бывают одни проблемы. Оставим Господу наше будущее. Стремление к небесной отчизне должно в нас возрастать. Мы должны быть постоянно готовы к переселению на небо. Имею желание разрешиться и быть со Христом. Говорит апостол Павел, пусть это будет и наше желание в старости, когда нас будут посещать различные проблемы и недуги, когда букет всех этих различных недуг станет больше, не будем роптать на Бога, на людей, на судьбу, но будем просить силы, чтобы Он нам помог и в старости нашей быть плодовитыми и сочными, для того, чтобы она, старость у нас была доброй, и чтобы мы оставили здесь, на этой земле, уходя в вечность, хороший плод, хороший след. Да поможет нам в этом Господь.